пресвятой церкви, невесты Христа, тропа пролегает сквозь заросли зла. Как труден тот путь, но цели близка. Сумрачный час, и многие люди.